а не ставить палки в колеса. Сталин. Кротов замолчал. Голос старика заставил вздрогнуть всех. Так он был незнаком и необычен. «Прочитайте еще раз». Кротов протянул газету. «Прочитайте сами». «Ах, да», как бы очнулся тот. «Нет, нет, достаточно. Только взгляните, остался ли редактором Осьмаков». Кротов посмотрел последнюю страницу. «Да, редактор уже другой», — тихо проговорил он. «Встать!» — скомандовал старик. Поднялись все. Анатолию казалось, что у него остановилось сердце, и он боялся вздохнуть. «Вольно!» — приказал Русинов и вышел к столу. «Простите, но я, как солдат, не мог не отдать им чести. Это были мужественные бойцы партии, и они сделали все, что было в их силах. Они честно выполнили свой долг». Голос его сорвался. Он быстро повернулся и отправился в свой угол. Белоглазов не сразу пришел в себя. Он даже удивился, когда увидел у двери старосту и одевающегося Кротова. «Ну, топай, бригадир, да считай, что хорошо отделался. Кум не стал заводить дело, а выписал постановление на кондей. А то вместе с шапкой могла бы и голова. Да, видно, он и сам хвост прижал. Дело-то тонкое», — доверительно говорил староста, ожидая Кротова. Они тут же ушли. Люди разбрелись и легли. Старик молчаливо перебирал свои вещи. Заключенные давно привыкли ничему не удивляться, не проявлять своих чувств. Но телеграмма заставила многих долго ворочаться. Заснули поздно. Русинов вышел с узелком и вернулся после отбоя. Ложиться он не стал. Прошел к столу, развернул вычищенную и наутюженную гимнастерку с серой заплаткой на груди и принялся подшивать белую тряпочку под воротничок. Делал он все спокойно и любовно. Потом побрился. Наступила глубокая ночь. Было слышно, как проскрипели шаги, и сменился на вышках караул. Русинов взялся чистить пуговицы на гимнастерке, потом протер ремень, оделся, сел на свою постель. Белоглазов подошел к бачку с водой и стал пить. «Ведро воды заменяет килограмм хлеба», — вспомнил он кем-то брошенную шутку. «Много пьете, геолог. Так можно распухнуть. А это еще хуже», — заметил Русинов и протянул Белоглазову узелок. «Возьмите, может пригодиться. А вам?» «Отдаю, значит, не нужно». «Как все это понимать?» Анатолий показал глазами на его гимнастерку. «Завтра бегу, геолог. Молчать больше не могу». «Бежать? Куда?» Они незаметно просидели до утра. Вот уже неторопливо прошаркали по снегу тяжелые шаги старосты. «Значит, скоро подъем». Старик надел бушлат, встал. «Ну, давайте попрощаемся, геолог. Я рад, что нет бригадира. Он мог вмешаться». Русинов обнял Анатолия, ласково взъерошил его волосы. И Анатолий увидел, как по щекам комдива скатились слезы. Утром проходила генеральная поверка. Присутствовало все начальство. Прошел снегопад. Очевидно, было неблагополучно с учетом. Дважды проводили перекличку. Несколько раз староста и начальник оперотдела скипа личных дел ходили в палатки больных, выкрикивая фамилии. Наконец начальник перехватил шпагатом оставшиеся формуляры и передал лагерному ликпому. «Этих оформишь через санчасть в архив», — шепнул он и ушел. Староста повел колонну к проходной. Анатолий шел позади старика. Дорога тянулась по руслу речки. Потом сворачивала по ключу, на котором велись горные работы. Широкая полоса льда уходила вниз по долине. Передние ряды повернули в устье ключа на снежную дорогу. Бригада Кротова уже подходила к забоям. Вдруг старик сбросил бушлат, шапку, отдернул гимнастерку и, не оглядываясь, спросил: «Ты слышишь меня, инженер?» «Да, комдив». «Тебе донести правду, тебе. «Ну, будь здоров!»